Мне без тебя так трудно жить, а ты дразнишь и тревожишь. Ты мне не можешь заменить весь мир, а кажется, что можешь. Есть в мире у меня свое, дела, успехи и напасти. Мне лишь тебя не достает до полного людского счастья. Мне без тебя так трудно жить. Все неуютно, все тревожит. Ты мир не можешь заменить, но ведь и он тебя не может.